Возвращение. Страшны не нападки, говорит болтун. Травля равносильна официальному признанию. Страшно нарочитое безразличие к твоему делу и к твоей продукции. И чем значительнее твое дело и результаты его, тем значительнее это безразличие. Заметь, я говорю не о равнодушии и отсутствии интереса, а об активном безразличии. Это нечто позитивное. Это специфическое явление ибанского образа жизни. Безразличие это может быть отчетливым или неясным, ярко выраженным или расплывчатым, демонстративным или, само собой, разумеющимся. Его даже можно измерять по степени. Степень безразличия. Каково, а? Сталкивался ли ты с подобной категорией там, на Западе? А в применении к прошлому? Это нечто новое. Это определенная форма поведения лиц, представляющих данное общество в отношении к данному индивиду, в отношении этого индивида. Например, ты выставил свою работу. И Вонючка выставил. Ты выставил выдающееся нечто, а Вонючка чепуху серенькую. В отчете о выставке о вас могут написать как о явлениях однопорядковых. Одна степень безразличия к тебе. Могут о нем сказать больше и лучше. Другая, более высокая степень. Могут даже тебя похвалить и его похвалить, даже тебя чуть-чуть побольше. И все-таки это будет определенная степень безразличия. Причем всем известно, что твоя вещь на 100 порядков выше. И никто не будет протестовать против таких отчетов. Если тебя похвалят, будут даже недовольны. И все тут едины в одном. Сделать вид, будто твое произведение не является выдающимся. Они даже готовы возвеличить ничтожество, чтобы проявить безразличие к тебе в такой форме. Суть дела исказить оценки, переориентировать внимание на пустяки, на незначительное. И это касается не только творческой деятельности. Это касается всех важных сторон нашей жизни. Ты смотрел сегодняшнюю газету? Там опубликован для всенародного обсуждения своеобразный морально-правовой кодекс. Он преподносится как вершина развития морали и права, к тому же синтезирующая вершина, положившая конец вековому их разрыву. В кодексе дается перечень возможных проступков. Говорится, что они редкое исключение, и чтобы их не было совсем, предлагается система наказания за них. Например, не уступил место старухе в транспорте – штраф. Второй раз не уступил – 10 суток принудительных работ. Кто-то чихнул – и ты не сказал «будь здоров» – штраф. Наступил на ногу и не извинился – штраф. Не заступился за оскорбляемого 2 недели карцера. И так далее в таком духе. Почитай. Документ любопытный. Самые существенные стороны деятельности людей не имеют никакого правового обеспечения, а для пустяков – детально разработанный кодекс. И эту муть разрабатывали в жопе 10 лет. Но они, к тому же, еще жуткие кретины вот в каком плане. Сам факт публикации такого документа свидетельствует о том, что реальная картина бытового поведения людей весьма далека от идеала. И не желая затрагивать порождающую ее суть, хотят спасти положение за счет пустяков. А так как нет никакой силы, которая хотя бы намекнула на реальные пропорции, то все эти пустяки и пустяковая сторона жизни воспринимаются всерьез. Посмотреть со стороны – кошмар. Но смотрящих со стороны нет. А если они появляются, их ликвидируют этим же методом.